Глава 27. «Ничего не вижу», — сказал Судьяти. Тяжело вздохнув, Вардени направилась к одному из своих пультов. Она легко прошлась по длинной веренице из окошек, растянув один экран до размера, позволившего перекрыть вид на стоявшее в центре раскопа ворота. Еще один щелчок пульта, и лампы, установленные по углам раскопа, зажглись нетерпимо резким сиянием. «Вот так лучше». Судя по изображению на растянутом экране, раскоп купался в жестком фиолетовом освещении. Верх ворот четко обозначал себя в этой гамме вспышками и подвижными яркими пятнами, метавшимися на фоне сияния всей конструкции, словно сигналы биологической тревоги. «Что это такое?» – удивилась стоявшая за моей спиной Крю. «Отчет времени», – не задумываясь, ответил Шнайдер. «Удивительная осведомленность. Картина была ему явно знакома». «Правильно, Таня?» Слабо улыбнувшись, Вардени склонилась над пультом. «Можно утверждать, что марсиане воспринимали свет гораздо более коротких волн, нежели люди. Похоже, что большая часть их визуальных объектов отображается с ультрафиолетовым смещением». Тут археолог закашлялась. «Они так видели, без всяких приборов. Что касается значения наблюдаемой нами сигнализации, это может быть предупреждение. Не приближаться». Я стоял завороженный зрелищем. Казалось, будто каждая из этих ярких пятен загорается на макушке ворот, затем отдаляясь и быстро скатываясь к основанию по фронтальным углам конструкции. Шедевр марсианской технологии. В интервалах между падением этой световой капели вложенная внутрь непонятная структура озарялась вспышками света, шедшего откуда-то из глубины и заливавшего своим сиянием передние панели ворот. Трудно объяснить, но впечатление было такое, что эти вспышки мгновенно пробегали по всей длине хаотически стиснутых складок, а путь света казалось явно не соответствующим их едва понятной трехмерной геометрии. «Позже кое-какие детали проявятся более отчетливо», – пояснила Вардени. «Частоты смещаются в сторону красного по мере приближения основного события. Не знаю точно зачем». Судьяти отвернулся в сторону. На фоне веера вспышек, то и дело пробегавших по экрану, капитан выглядел почти несчастным. Наконец он спросил. «Долго еще?» Подняв руку, Вардени показала в сторону мечущихся символов с закодированным отсчетом времени. «Примерно 6 часов. Это обычно. В нашем случае чуть меньше». Крю с облегчением выдохнула. «Бог мой, как это прекрасно!» Стоя у самого моего плеча, она впилась в экран взглядом, переживая за происходящее с неведомой конструкцией. Казалось, пробегавшие волны света стерли с ее лица все эмоции, кроме изумления. «Пора готовить наш заявочный бой, капитан. Доставьте его сюда», — вмешался озабоченный Хэнд. С момента нашей первой стычки я не наблюдал на его лице похожего выражения. «И не забудьте оборудование для запуска». Наконец Судьяти повернулся к воротам задом. «Крю! Крю!» «Сэр?» Озадаченно моргнув, лимонская красавица устремила взгляд на капитана, но через мгновение не удержалась и снова посмотрела на экран. «Отправляйся на борт Нагини и помоги Хансену изготовить буй к запуску. И скажи вон к Сават, чтобы выписал разрешение на старт и полетный план на сегодняшний вечер. Проверь, сможет ли она пробиться через помехи и связаться с частями клина, находящимися в районе озера Массон. Пусть сообщит, что мы уходим». Тут Судьяти повернулся ко мне. «Не хочу попасть под собственный огонь в такой замечательный момент». Я с интересом посмотрел на Хэнда. Как он выкрутится на этот раз? Беспокойство оказалось напрасным. «Капитан, отставить связь!» Голос Хэнда прозвучал совершенно отстраненно. Я мог поклясться, что чиновник всецело поглощен зрелищем светившихся множеством огней ворот. Но в нейтральном голосе явно звучала внятная интонация приказа. «Отставим это до момента, когда сможем информировать их по факту нашего взлета. Пусть вон Ксават готовит свою параболу». Судьяти не был глуп. Он понял подтекст и вопросительно взглянул в мою сторону. Я лишь пожал плечами, мысленно оценивая витиеватую уловку Хэнда. Для чего, в конце концов, нужны посланники? «Подумай сам, Судьяти. Если они знают, что ты на борту, проще тебя сбить и тем гарантировать, что ты достанешься им». «У Клина Карреры нет такого права», – сухо отбрил Хэнд. «По крайней мере, в рамках контракта с картелем». «Возможно, речь о правительстве?» – неожиданно зло спросил Шнайдер. «Хэнд, мне казалось, война – внутренний конфликт этой планеты». Хэнд наградил пилота усталым взглядом. Судья Ти включил переговорник. «Онгсават, ты на связи?» «На связи». «А где остальные?» Из наушника послышались еще 4 голоса. Напряженные Хансона и Сяна. Лаконичные Депре. И где-то между ними затерялся голос Сунь. «Рассчитай старты по параболу. Отсюда прямо в лендфолл. Ожидаемое время эвакуации через 7 часов». В наушнике послышались довольные возгласы. «Подготовь варианты на случай возможного суборбитального трафика вдоль расчетной кривой. И еще, соблюдай радиомолчание. Все ясно». «Уходим по-тихому. Принято», – отозвалась Вонгсават. «Хорошо». Зыркнув глазом в сторону Крил, капитан отправил лимонскую девочку выполнять приказы. «И последнее. Хансен и Крю готовят к запуску заявочный бой. Конец связи. Никому не спать». Судья Ти позволил себе изменить позу и повернулся в сторону археолога. «Госпожа Вардене, у вас болезненный вид. В раскопе необходимо ваше присутствие?» «Я…» Вардене заметно осела, едва держась за пультом. «Нет, я закончила. Пока не понадобится закрыть эти чертовы ворота, я не нужна». «О, в этом пока нет необходимости», – отозвался Хэн. Он стоял, задумчиво глядя на конструкцию, с недвусмысленным выражением хозяина на лице. «После сброса маяка останется сообщить в картель, чтобы сюда прислали полноценную группу. Не знаю, наверное, при поддержке Клина удастся зачистить эту проблемную зону достаточно оперативно». На последних словах Хэнд рассмеялся. «Попробуй сообщить Кэмпу», – сказал Шнайдер. Хэнд продолжал тихо смеяться. «Спешу и падаю». Тут в разговор вмешался судья Ти. «Госпожа Вардене, в любом случае предлагаю вам вернуться на борт Нагини. Пусть вами займется наш медик Крю. И передайте, что я распорядился лично». Судя по голосу, судья Ти был настроен более чем нетерпеливо. «Да, спасибо. И приношу вам свои извинения». Археолог покачала головой, приподнимаясь от консоли управления. «Думаю, один из нас должен был это сказать». Она ушла, не удостоив нас взгляда. Шнайдер сначала посмотрел в мою сторону, потом после секундного колебания тоже ушел. «Судья Ти, ты знаешь, как разговаривать с гражданскими? Откуда?» Капитан невозмутимо посмотрел мне прямо в глаза. «А почему спрашиваешь?» «Оценил представление». Буркнув что-то неразборчивое, он перевел взгляд на ворота. Похоже, капитану совсем не нравилось происходящее. А с уходом Крю он просто дал это понять. Зажатость, с которой судья Ти уставился на ворота, напоминала состояние неважного бойца, готовящегося к схватке. Разведя руками так, чтобы он это видел, я выждал паузу, после чего легко похлопал нашего капитана по плечу. «Судья Ти, можешь не говорить, будто тебя беспокоит эта вещица. Только не человека, вставшего против пса. В свое время ты мог бы стать моим идеалом». Наверняка он посчитал это неудачной шуткой. Однако промолчал. «Не парься. Ворота – это машина. Такая, как портальный кран. Или как…» Я замялся, подбирая ассоциацию. «Как автомобиль. И это все, что они с собой представляют. Через несколько столетий мы будем сами строить такие машины. При удачном раскладе сможешь дожить». Судья Ти холодно ответил. «Ошибаешься. Оно не похоже ни на что человеческое». «Черт побери, не собираешься ли ты удариться в мистику?» Тут я как бы ненароком бросил взгляд в сторону Хэнда, почувствовав кожей, как он мгновенно напрягся. «Конечно, эта штуковина не похожа ни на что, созданная человеком. Это построили не люди, а марсиане. Но марсиане лишь отличная от нас раса. Наверное, они умнее нас. Наверное, они ушли далеко вперед своим развитием, что вовсе не делает этих существ ни демонами, ни богами. Нет? Разве не так?» Судья Ти повернулся ко мне. «Не знаю». «Судья Ти, честное слово, ты начинаешь напоминать идиота. Мы стоим перед технологическим объектом». «Нет», – он покачал головой. «Мы стоим на пороге, который вот-вот переступим. и еще об этом пожалеем. Разве ты не чувствуешь? Разве не чувствуешь, что там что-то ждет?» «Нет, ничего такого. Я могу чувствовать собственные ожидания. Раз эта штука плохо на тебя влияет, не лучше ли заняться чем-то общественно полезным?» «Да, хорошо бы». Мне показалось, что Хэнк предпочитает остаться и созерцать свою новую корпоративную игрушку. Оставив его у ворот, мы с капитаном прошли к выходу из раскопа. Некоторым образом мне передалась какая-то часть нервного состояния Судьяти. Так что едва мы оба оказались на первом повороте тоннеля, закрывавшем вид на ворота, как я почувствовал, будто кто-то стоит за моей спиной. То же самое ощущение возникает, когда поворачиваешься к огневой точке, зная, что оружие снаряжено и поставлено на боевой взвод. То, что система опознает тебя как своего, не имеет значения. Ты знаешь, что находящееся за спиной способно превратить любого в маленькие кусочки мяса и костей. И что, несмотря на совершенное программирование, бывает всякое. А дружественный – это огонь или вражеский огонь. Они убивают одинаково. У выхода из тоннеля нас встретил яркий свет. Своего рода отрицание спрессованного мрака, который мы только что рассматривали. Я немедленно отбросил эту мысль прочь. «Теперь ты счастлив?» Я нарочно задал вопрос с издевкой. «Буду счастлив. Скоро, когда сбросим на ту сторону буй и уйдем за полусферу, подальше от этого чуда». Я с досадой покачал головой. «Не могу понять, Судьяти. Лэндфолл построен на 6 огромных раскопах, со снайперской точностью. Вся планета состоит из марсианских руин. Я с Латимера. И служу там, куда пошлют». «Хорошо, с Латимера. Что там, иная картина? Боже мой, да любой из этих проклятых миров, нами колонизированных, в свое время принадлежал марсианам. Мы получили от них карты и должны благодарить за то, что смогли сюда добраться». «Так точно». Судьяти замер, как вкопанный, и развернулся ко мне. На его лице впервые показалось что-то, напоминавшее эмоции. С тех пор, как капитану не позволили взорвать упавшую на раскоп скалу. «Именно так. А хочешь узнать, о чем все это говорит?» Удивленный столь неожиданной реакцией, я поддался назад. «Конечно. Излагай». «Это означает, что нам не следовало здесь появляться. Ковач, мы не принадлежим этим мирам. Мы не готовы». Интонация тихого голоса Судьяти звучала напряженно, как никогда прежде. «Какая нелепость! Для чего было первым делом въезжать в эти чертовы карты? Не будь карт, мы принялись бы за колонизацию других планет спустя тысячи лет. Ковач, нам была нужна пауза. Следовало заслужить место под этими звездами. Вместо развития мы оседлали мертвую цивилизацию, не успев понять ее сути». «Я не считаю...» Судьяти не услышал возражения. «Видел, сколько времени ушло на ворота у нашего археолога. Вспомни, сколько потребовалось обломков, едва ли понятных наполовину. Можно утверждать, что марсиане воспринимали свет гораздо более коротких волн». Он доходчиво воспроизвел мимику Тани Вардени. «Она не знает почти ничего, так же, как любой из нас. Мы лишь строим догадки. Мы не знаем сами, что творим. Ковач, мы крутимся вокруг истины, пришпиливая к великому космосу наши антропоморфные определения. Насвистываем себе под нос и радуемся. А правда в том, что нет ни малейшего намека на смысл того, чем мы все здесь занимаемся. Нас вообще не могло здесь быть. Мы не принадлежим этой планете». Я глубоко вздохнул. Посмотрел себе под ноги, затем поднял глаза к небу. «Ладно. Знаешь что, Судьяти? Думаю, тебе пора копить деньги, чтобы транслировать свой стек на Землю. Место, конечно, дерьмовое, но мы все оттуда. И чертовски уверены, что принадлежим той планете». Едва улыбнувшись, капитан окончательно убрал с лица эмоции, вернув на место маску уверенного в себе командира. «Поздно», – тихо произнес он. «Слишком поздно». Внизу, около Нагини, Хансен и Крю уже развязывали тщательно застропленный буй мандрагоры.